Глава 6. Костиков производил очень приятное впечатление. Молодой, ненамного старше Петра, обладавший уверенными манерами, он вызывал у ровесников желание быть таким, как он. «Чем могу быть полезен?» Прохоров в двух словах обрисовал ситуацию. Ярослав Миронович нахмурился. «Эти клиенты проходили через меня», — сказал он. «И должен вас огорчить, я не узнал ровным счетом ничего подозрительного. В нашу фирму обратилась семья Мироненко с просьбой помочь продать две квартиры. Мы, естественно, помогли». «И вас не смутила цена?» Замдиректора улыбнулся. «Молодой человек, это вы видите в данном факте какой-то намек на возможное преступление, а риэлторы сталкиваются с подобной ситуацией очень часто. Поверьте, в нашем городе нередки случаи, когда человек прямо-таки рвется на новое место работы или жительства и бросает старое, причем поспешно и по дешевке. Поэтому цена меня, как вы выразились, не смутила». Оперативник, понимающе кивнул. «И выручаетесь, что при заключении сделки не было никаких нарушений?» Костиков стукнул кулаком по столу. «Ручаюсь». «А вы обратили внимание на фотографии?» Мужчина посмотрел на Петю, как старший на несмышленыша. «Представьте себе, мы работаем на совесть. Кто продавал большую квартиру?» «Хозяйка Тамара Мироненко». Замдиректора открыл лежащую на столе папку, всем видом давая понять, разговор окончен, не надо работать, а ты не услышишь ничего интересного. Но Петя не сдавался. «А жилье матери?» «Тоже она, старушке было тяжело приходить сюда. Однако вы не думаете, мы разговаривали с ней по телефону». Прохоров встал со стула и протянул визитную карточку. «Если что-то вспомните». «Ну, разумеется», даже не посмотрев, Ярослав Миронович бросил картонный квадратик в верхний ящик стола. «До свидания». Оперативнику ничего не оставалось делать, как откланяться.